Прыжки. В 3-4 года дети уже умеют подпрыгивать на месте, прыгать в длину, слегка продвигаясь вперед и спрыгивать с небольшой высоты. Прыгают они еще очень неловко, тяжело, на всей ступне. Особенно неуверенно на прямые ноги и на всю ступню спрыгивают с высоты. Руки обычно в движении не участвуют. В основном дети 4 года уже прыгают в длину с места путем одновременного разгибания обеих ног, но у некоторых еще встречается отталкивание одной ногой или даже простой шаг вперед. Отталкивание слабое, вялое, траектория полета низкая и короткая. Для прыжка в длину в этом возрасте характерно появление подготовительной фазы движения, которая еще носит черты общей двигательной реакции, а не целенаправленной подготовки к прыжку. Ребенок, например, подражая взрослым, покачивает несколько раз руками вперед-назад, а затем прыгает, независимо от движений рук или с опущенными вниз руками. Встречаются и случаи движения рук, противоположные перемещению тела. Только постепенно намечается взмах руками вперед, вверх. Голова ребенка при прыжке чаще всего опущена, туловище согнуто вперед. При приземлении координация движений у детей далеко не совершенна. Дети опускаются на жесткие прямые ноги, не одновременно ставят их на землю, приземляются на всю стопу сразу, без эластичного перехода с пятки на носок. Таким образом, приземляясь на прямые, напряженные ноги, ребенок перегружает неокрепшие стопы, что в будущем приводит к плоскостопию, к травмам стоп. Самое главное в этом возрасте – научить ребенка прыгать легко и мягко. Начинать обучение прыжкам лучше с подпрыгивания на месте на двух ногах. Если отталкиваться от земли посильнее и носочками, а ноги выпрямлять, то прыжок будет выше. Приземляться нужно сначала на носочки, а потом уж на всю ступню. Развить эти навыки помогут упражнения подпрыгивания до поднятой руки взрослого, до мяча, подвешенного на доступной высоте и несколько впереди. Спрыгивать с высоты надо очень осторожно, начиная с 10-15 сантиметров, так как это очень большая нагрузка для стоп. Взрослый показывает, что спрыгивать надо на носочки, на обе ноги сразу, сгибая колени. Смотреть ребенок должен не под ноги, а вперед. Перепрыгивать через линию, начерченную на полу, шнур и тому подобное, следует, слегка сгибая колени и отталкиваясь обеими ногами. Приземляться мягко, с передней части стопы, сгибая колени. Однако, если ребенок прыгнул вперед очень далеко, приземление может быть и на пятки. Упражнение перепрыгивания через ручеек, с кочки на кочку. Движения рук при прыжках свободные, естественные махи. Обращая внимание на положение рук, дети отвлекаются от более важного – приземления. Задания, позволяющие обыграть эти движения, воспитывают правильный навык прыжка.